Много разных птиц живет в наших лесах. Дятлы и синицы, дрозды и пеночки, поползни и совы. И каждая птица живет по-своему. Одна любит лиственный лес, другую только в ельнике встретишь. Одна насекомых на коре дерева ловит, другая на земле отыскивает, а третья вообще семенами питается. Одни птицы гнездо на сучке вьют, другие в густой траве его прячут, а есть и такие, что дупло в дереве долбят. Давайте совершим прогулку в лес и узнаем, где какие птицы живут, как они корм добывают и где свои гнезда строят.